Глава 20. Это был долгий и нудный вечер, хотя и не обошлось без смешного. Большую часть времени я тихо просидел в сторонке на кресле Гревилла, и сновавшие мимо меня с деловым видом люди, которые что-то измеряли, фотографировали, брали отпечатки пальцев и выковыривали из стен пули, почти не обращали на меня внимания. Мне была задана масса вопросов, и этот предварительный допрос закончился тем, что приходивший в себя Роулуи застонал. Хотя полицейские и не любят посторонних советов, они все-таки прислушались к робко высказанному мною предложению надеть на него наручники, пока он еще окончательно не очухался, поскольку он тут же проявит свой боевой характер. Он уже бесновался, поднявшись на ноги и что-то ворча, пока не понял, где находится. Когда стоявшие по обе стороны от него полицейские схватили его за руки, он уставился на меня, пытаясь сфокусировать свой взгляд. Я еще был на полу, но уже радовался тому, что с меня убрали его вес. Он словно никак не мог понять, в чем дело, и тем же невыразительным голосом, что и раньше, называл меня скотиной и прочими менее безобидными словами. «Я знал, что от тебя надо ждать гадостей», — сказал он. В голове у него еще недостаточно прояснилось, чтобы придержать язык. «Но тебе не придется давать показания, уж я позабочусь об этом». Полицейские флегматично выполнили формальности ареста, рассказали ему о его правах и пообещали медицинскую помощь по прибытии в полицейский участок. Я смотрел, как он, спотыкаясь, удалился, и, усмехаясь, вспомнил о принятом ранее решении ни в чем не обвинять его, тем более в убийстве людей. Я же не знал, что он убил Симза. Я совершенно не боялся его, а он, видимо, даже не предполагал, что я могу не предпринять никаких действий по обвинению его в использовании кокаина. Он готов был убить лишь для того, чтобы предупредить это. А я даже и не подозревал, что он крупный торговец, пока он сам не похвастался. Пока вокруг меня полным ходом шло расследование, я размышлял, почему представители наркомафии с такой легкостью отнимали жизнь у других людей, так легко шли на преступление. Тот же Вакара, думал я, расстреливал из проходящих машин летчиков, которые хотели с ним развязаться. Может быть, у наркомагнатов это считается обычным наведением порядка, вроде приборки. Все считали, что убийство Симза не было беспрецедентным и оказались правы. Для типов вроде Роллуя и Вакара жизни других людей стоили недорого, ведь они так или иначе их рушили. Выбрав наркобизнес и коррупцию своим поприщем, они сознательно и охотно извлекали прибыль из гибели и крушения бесчисленных жизней, намеренно обрекая молодых людей на горестный безвозвратный путь. Я читал, что употребление кокаина наносит ощутимый физический ущерб через 2-3 года. Поставщикам и торговцам это было известно. Благодаря этому торговля шла бесперебойно, их жадность была отвратительной. Из лежавшей в основе этого безнравственности и прогрессирующей душевной тупости они сами были подвержены гниению и наркомании. Роллуи самоуничтожился, как и его жертвы. Я удивлялся, откуда брались такие люди. Одно дело осуждать, но я просто не понимал их. Они не были случайными мошенниками, как Прос. Они были бездушными и жестокими. Как говорил Эллиот Трелани, у большинства преступников порочная логика. Если бы мне когда-нибудь вздумалось продолжить тетрадь Гревилла, я написал бы в ней нечто вроде «Пути нечестивцев неисповедимы для праведников» или даже так, что делает нечестивцев нечестивцами, а праведников праведниками. Нельзя верить простым ответам социологов. Я вспомнил как-то услышанную мною старую историю. Скорпион попросил лошадь перевести его через бурный поток. «Почему бы нет?» — ответила лошадь и пустилась в плав со скорпионом на спине. Где-то посередине скорпион ударил лошадь своим жалом. Насмерть отравленная лошадь воскликнула. «Мы же теперь утонем вместе. Зачем ты это сделал?» На что скорпион ответил. «Я не могу иначе. У меня такая натура». Николасу Лоудеру было уже не суждено ни беспокоиться, ни удивляться, и его восставшая совесть осталась чиста, послужив причиной его смерти. «Сплошная ирония и несправедливость», — думал я, — «чувствую жалость к человеку, который не смог молчаливо наблюдать мое убийство». Было совершенно очевидно, что он пристрастился к кокаину. Возможно, он был зависим от Роллуэя. Возможно, тот путем шантажа заставил его стать невольным соучастником в темных делах с лошадьми. Он боялся, что я раскрою его, но в конце концов зло оказалось не в нем. И Роллуэй понял это. Понял, что не может рассчитывать на полное молчание с его стороны. Через Лоудера Роллуэй узнал, где искать меня в воскресенье днем. И через него же нашел меня этим вечером в среду. Лоудер, однако, не подставил меня сознательно. Он был использован своим мнимым другом, а я не видел никакой опасности в том, что сказал, что в воскресенье буду обедать с Майло и Остермайерами, и что буду готов обсудить цену за Джеймстоунс в доме Гревилла. Я совершенно не пытался как-то скрыться от Роллуэя, чтобы он там не думал. Я пытался скрыться от некоего таинственного врага, опасного и неизвестного. Сплошная ирония. Я подумал о Марте и Харли и о напичканном кокаином Dozen Roses. Я попрошу их оставить лошадь и попробовать его на соревнованиях и пообещаю им, что если он так их ничем и не порадует, я верну им деньги и отправлю его на аукцион. Не давала покоя мысль о том, чем разразятся по поводу всего этого жокейский клуб и пресса. «Вероятно, придется уступить победу на йоркских скачках», — думал я. А еще я думал о Кларисе, которая находилась в гостинице «Селфридж» и старалась вести себя как ни в чем не бывало, несмотря на то, что ее память была полна жестоких картин. Я надеялся, что она позвонит своему Генри, почувствует опору, продолжит тихо скорбеть о Гревилле и радоваться, что спасла его брата. Я оставлю сигнал чародея на 16:20 и каждый раз, услышав его, буду вспоминать о них обоих. Кому-то это покажется сентиментальным, кто-то скажет, что вся их любовь со свиданиями — сплошной сентиментализм. Но что из этого? Они были счастливы, и я разделяю их чувства».